пусть картина написана слабее Бурлаков и многих других репинских картин. Художник этот не рожден для фантазии, но искренность чувства, руководившего его кистью, несомненно. Примечание. Превосходно написан в картине сам Садко. Для него позировал художник Виктор Васнецов, а также вода и рыбы, которых Репин писал в знаменитом парижском аквариуме. Все остальное сочинено и оказалось куда слабее. Так бывало всегда, когда Репин пытался писать от себя. Сила его была в гениальной передаче натуры, ее живых форм и движений. Вернувшись на родину, он едет прежде всего в Чугуев, туда, где мальчонкой видел, как табунщики объезжают диких коней, как аракчеевские унтеры хлещут шпицрутенами военных поселенцев, где хлебал, обжигаясь, чумацкую кашу из котелка и где первый раз смакнул кисточку в подаренной двоюродным братом краски, чтобы нарисовать собаку полкана или алой с черными семечками ломоть арбуза. Он покинул родительский дом 19-летним учеником чугуевских иконописцев. Он возвращался теперь известным всей России художником. По тогдашнему распорядку академические пенсионеры не имели права выставлять где-либо свои работы без ведома и согласия академии. Репин решительно нарушил незыблемое дотоле правило. Еще в 1874 году Крамской писал ему в Париж: «Постановка ваших вещей у нас на выставке произвела сенсацию». Да, это действительно была неожиданность, радостная для всех, кому дороги были судьбы родного искусства, и весьма неприятное для академического начальства. Но Репин сознавал свою силу и свое место в строю. Он поехал в Чугуев не потому лишь, что соскучился за годы разлуки по родным краям и близким людям. Он приехал сюда, чтобы вновь, как однажды на Волге, припасть к роднику народной жизни. И он не ошибся. Год, проведенный в Чугуеве, на живописных берегах Донца, на полях и дорогах, на свадьбах, на базарах, в волостях, на постоялых дворах, в кабаках, трактирах и церквях, придал репинской кисти новую силу. Тут был написан знаменитый протодьякон, портрет чугуевского дьякона Ивана Уланова, ставший как бы собирательным образом басовитых львов русского духовенства с их грубостью, чревоугодием и лицемерной елейностью. Тут была задумана удивительная по стихийному размаху картина «Крестный ход в Курской губернии», в которой перед зрителем в жарком мареве, просвеченной солнцем дорожной пыли, проходила как бы вся Россия с ее бесправным народом, чваными барынями и чисто одетыми господами, ханжами-мещанами, попами и озверелыми урядниками. Тут, в Чугуеве, Репин твердо и окончательно определяет, с кем должен двигаться дальше. «Знаете ли вы, — отвечал ему весной 1878 года Крамской, получивший формальное заявление о вступлении Репина в товарищество передвижных выставок. О, знаете ли вы, как говорят поэты, какое хорошее слово вы написали! Я ваш! Это одно слово вливает в мое сердце бодрость и надежду. Вперед!»